Глава 22. Незадолго до рассвета Вент очнулся. В комнате кроме него никого не было. Рисан еще оставался в храме Солнечного. Вынув из-под подушки кинжал, Вент встал, подошел к окну, отодвинул ветхие занавески. Из облаков как раз выкатил обрезанный круг луны. Видно, стало неплохо. Площадь перед постоялым домом пустовала, лишь мимо колодца кралась кошка. Возможно, стоило лечь и попытаться поймать еще пару часов сна, но неясная тревога не позволила вернуться в постель. Тишина казалась затишьем перед бурей, неестественным спокойствием леса, выдающим засаду. Человек, избравший воинскую стезю, не доживает до 3 с лишним десятков лет, игнорируя подобные предчувствия. Вент оделся, вновь подошел к окну. Кошка уже исчезла. Теперь площадь пересекала группа людей в длинных плащах, скрывающих, если он еще не ослеп, кольчуги и оружие. Мужчина проводил их взглядом, потом посмотрел на небо. И почти не удивился красноватому отсвету, видимому поверх крыш соседних домов. Что-то крупное горело на противоположном краю города, там, где располагались речные доки. Весь прошлый опыт подсказывал воину. Пожары группы вооруженных людей, случившиеся одновременно в такое время суток, не могут не быть связаны. К тому же наемники направлялись как раз в сторону зарева. И этот же самый опыт предупреждал, из города лучше поскорее убраться. Забрать Рисана, лошадей из конюшен и спешить к тем воротам, которые дальше всего от места пожара. Если Вент не ошибался, волнение начнется в порту, потом перекинется на центр. Но произойдет это не сразу, они должны успеть. Причин оставаться в чужом городе Вент не видел. Пусть местные владетели или кто это все затеял, разбираются между собой. Когда воин добрался до храма Солнечного, уже светало. В этом повезло. Именно с первыми лучами дневного светила в храме начиналась служба, славящая бога солнца. Именно на рассвете для верных отворяли тяжелые железные ворота. Прихожане толпились, переходили с места на место, поэтому Вент не сразу углядел худощавую фигуру Рисана. Парень стоял в передних рядах. Пришлось протискиваться вперед, а потом вытягивать его, не понимающего, в чем дело, к выходу. «Вент, нельзя же уходить посередине службы!» — возмущенно высказал ему юноша, оглядываясь на храм, только что ими покинутый. «Можно, все можно!» — рассеянно отозвался воин и тревожно взглянул на небо. Теперь со стороны реки вверх поднимались темные столбы дыма, и настрой толпы начал опасно меняться. И настрой, и состав. «Не до службы сейчас, потом домолишься». «Вент, я так не могу!» — Рисан сделал попытку развернуться. «Я жрецов не поблагодарил за спасение». «Вперед шагай!» — велел воин, разворачивая мальчишку и тычком в спину задавая верное направление. «Вернешься и поблагодаришь, если останешься живым». И добавил, понижая голос, чтобы не привлечь внимание окружающих. «В городе с минуты на минуту начнутся волнения. Нужно успеть выехать до этого». Рисан споткнулся, выправил шаг и больше не делал попыток развернуться. Лицо парня побледнело, взгляд растерянно заметался по толпе. «Ты уверен?» — спросил шепотом. «Почти», — отозвался Вент. «Если ошибаюсь, вернемся, и я вместе с тобой пойду благодарить жрецов и извиняться перед ними». Людей на улицах прибывало, и все меньше среди них становилось женщин и детей, и все больше мужчин, в основном молодых и вооруженных. Некоторые выглядели растерянными, не знающими, чего ожидать, другие шагали или ехали целеустремленно. Двери домов между тем запирались, окна закрывались ставнями. Выводы из напряжения предыдущих дней и сегодняшнего пожара сделали многие. За комнаты и питание Вент платил вперед, поэтому багаж и лошадей они забрали без затруднений. Хозяин постоялого двора выглядел хмурым, но не сказать, чтобы испуганным. Раздавал распоряжения, слуги торопливо заполняли водой все имеющиеся бочки на случай, если пожар пойдет в эту часть города. На уезжающих постояльцев никто не обратил внимания. Вот только восточные ворота, к которым спустя полчаса они подъехали, оказались заперты. Народу столпилось много, И конные, и пешие, и в каретах. Полтора десятка городских стражников стояло на крепостной стене. В их руках Вент заметил арбалеты с уже наложенными болтами. Стража опасалась, что люди попробуют вырваться из города силой. Внизу самых ворот находилось еще около десятка воинов в кольчугах и шлемах с обнаженными мечами. Еще двое стояли ближе к горожанам, выставленные объясняться. «Не велено», — лениво говорил белобрысый молодой стражник. «Приказ никого не выпускать». «Кем не велено?» — настаивал мужчина лет 40, подъехавший в сопровождении многочисленной свиты. Судя по богатству одежды и отделке оружия, вельможа не из последних. «Кто это приказал?» «Кто надо, тот и приказал». Также лениво отозвался стражник и, вытащив из кармана горсть орехов, принялся давить пальцами скорлупу и по одному закидывать орехи в рот. Зубы у Белобрысова оказались на диво белые и ровные. «Ты что, не знаешь, кто я такой?» — обозлился дворянин, явно собираясь втоптать наглеца в землю перечислением своих титулов. «Да хоть сам император!» — отмахнулся стражник, заставив вельможу онеметь. Вент, вместе с Рисаном, наблюдавший за разворачивающейся сценой, хмурился все сильнее. Не так ведут себя городские стражники в присутствии важных нобелей, способных парой слов испортить простому человеку жизнь, а при желании и лишить оной. Стражнику бы полагалось потеть, краснеть и извиняться за вынужденное исполнение приказа и, в конце концов, перепоручить недовольного нобеля своему старшему. А еще воину все сильнее казалось, будто он уже видел ехидный прищур Белобрысова и слышал его голос. «Как твое имя?» — с угрозой потребовал нобель, вновь обретший дар речи. Судя по тому, как побелели пальцы на рукояти меча, мужчина с трудом сдерживался, чтобы не вытащить оружие. Белобрысый закинул в рот последний орех, со смаком разжевал его, проглотил, похлопал себя по карманам, выискивая еще, не нашел, разочарованно скривился. «Отвечай, смерть, когда благородный Тар тебя спрашивает!» — вмешался кто-то из свиты. «А ведь я этого стражника уже где-то видел», — неожиданно сказал Рисан. «Только где?» Вент еще раз посмотрел на Белобрысова и вспомнил. Из караульной башни тем временем вышел старший десятник стражи, держа в руке бумагу с гербовой печатью. Помахал ею в воздухе. «До особого распоряжения нового магистрата все ворота останутся закрыты. Расходитесь по домам». «Какого еще нового магистрата?» — возмутился вельможа, перенеся внимание на новое лицо. «До следующих выборов 3 года!» «Старый магистрат сегодня утром был распущен», — терпеливо объяснил десятник, — «и сформирован новый. Это все, что нам известно, благородный Тар». Дворянин скрипнул зубами, но спорить дальше не стал. Вместо того кивнул в сторону белобрысого стражника. «Я требую наказать этого простолюдина! Он оскорбил меня!» Десятник скривился. «Обязательно, благородный Тар», — выговорил он через силу. Белобрысый ухмыльнулся, нисколько не устрашенный, но приказу отправляться на ворота и прислать вместо себя некого Йошата подчинился без возражений. Вент проводил его взглядом, отметив, солдаты как на крепостной стене, так и внизу у ворот четко делились на 2 почти равные по численности группы, не смешиваясь. «Возвращаемся», — велел воин Рисану, который хмурясь продолжал сверлить взглядом белобрысого стражника. «Здесь больше делать нечего», — и сказал вполголоса, когда они отъехали уже достаточно далеко. «Я узнал этого человека. 4 года назад он находился среди свиты Тангила, когда тот впервые приехал в императорский дворец». Рисан посмотрел на него испуганно. «Но тогда это значит, что...» «Что все происходящее здесь — дело рук темного», — закончил за юношу Вент.